стиснув зубы, полк высоту берет, и не играют трубы, и барабан не бьет. Солдаты умирают, бок о бок их кладут, и в трубы не играют, и в барабан не бьют. А барабанщик пьян.